именно в соединении с корнем аира, а также как желчегонное, мочегонное, болеутоляющее, успокаивающее, обеззараживающее, противовоспалительное и глистогонное. Полынь горькая усиливает выделение желудочного сока, устраняет метеоризм, поносы, успокаивает боли, вызванные воспалением слепой кишки, снимает изжогу, уменьшает зловонный запах изо рта и носа. Растение рекомендуется при желтухе, болезнях печени, мочевого пузыря и почек, водянке и болезнях селезенки. При лихорадке и малярии назначают отвар или настойку. Применение отвара внутрь и наружно в виде клизмы с добавлением чеснока рекомендуется при круглых глистах и острицах. Препараты из полыни горькой применяют так же, как примочку для глаз. Полынь горькая оказывает успокаивающее действие, особенно масло из семян, при бессоннице, постоянных обмороках, судорожной рвоте, спазмах в животе, а также при одышке. В последних двух случаях с успехом применяют траву этого растения. Трава, употребленная наружно, действует как обеззараживающее, болеутоляющее и уменьшающее кровоподтеки средства. Свежий сок из травы полыни горькой быстро останавливает кровотечение, обеззараживает ткань и затягивает раны. Свежие истолченные листья эффективны при сильных ушибах и являются незаменимым болеутоляющим средством в случае вывиха. Благоприятное действие полынь горькая оказывает при болях, вызванных растяжением сухожилий. Как обеззараживающее наружное средство, полынь горькую применяют при язвах и застарелых ранах. Препараты, употребленные внутрь, эффективны при холере, как дезинфицирующее средство. При укусе насекомых рекомендуют пить траву полыни горькой или разведенную настойку в отношении 1:10. Полынь горькую вместе с тимьяном ползучим или богородской травой, одна часть полыни на 4 части богородской травы в виде отвара 15,0 на 200,0 применяют для лечения алкоголизма по 1 столовой ложке 3 раза в день. Срок лечения 2-3 месяца. При болезнях печени полынь горькую употребляют вместе с шалфеем в отношении 1:5 в виде порошка. Способы применения. Отвар 10,0 на 200,0 по 1-2 чайных ложки 3 раза в день за полчаса до еды. Водный экстракт имеется в аптеках 25,0 по пол чайной ложки 3 раза в день. Полынный чай. 1 чайную ложку мелко нарезанной полыни заваривают как чай. В 2 стаканах кипящей воды настаивают в течение 20 минут, процеживают и принимают по 1/4 стакана, лучше с добавлением меда по вкусу, 3 раза в день за полчаса до еды. Аппетитный чай. Смешать 8 частей полыни горькой и 2 части тысячелистника. 1 чайную ложку смеси заварить в 2 стаканах кипятку и принимать по 1/4 стакана 3 раза в день. Порошок по 1 щепотке 0,2-0,5 грамма 3 раза в день. Настойка имеется в аптеках 20,0 по 15-20 капель. Масло из семян. Смешать 1 часть толченых семянок и 4 части прованского масла. Настоять в течение 8 часов. употреблять по одной